Прием кончился. Необычной красоты девушки начали разносить бокалы с жалким подобием шампанского. Петя оказался рядом с нищим коллегой и после дежурных слов рассказал индийцу о Костроме, о городе, где снег с сентября по апрель. Грустноватый коллега оживился и поведал об иссохших водоемах родного штата где-то около Калькутты. Проникнутые обоюдной симпатией, они спустились в садик. Невинный вопрос о том, что вообще в этой стране происходит, вызвал у коллеги озабоченный вдох, подтверждая мнение о сходстве или даже родстве двух наций. Коллега честно, будто он из-под Воронежа, признался: «Да ни черта он не смыслит в этой политике!» Начальству в Дели отправляет вольный пересказ местного официоза и душу отводит в кают-компаниях индийских торговых судов. Однако, — продолжал коллега, — кое-что его тревожит, а именно Пакистан, враг Индии с момента рождения республики, поливает грязью через свои газеты министра обороны. Посол и военный атташе Пакистана нашептывают президенту разные гадости о министре обороны, а человек этот, уважаем всеми, генералами и офицерами прежде всего, да сам господин капитан третьего ранга должен помнить, с какой теплотой встречали в СССР министра обороны. Да, Петя помнил. Министр обороны, он же министр-координатор вооруженных сил, однажды в Москве при встрече с генсеком ЦК КПСС Брежневым, отвечая на вопрос, почему генерал не любит коммунистов, выразился хитро: «Дорогой Леонид Ильич, если бы все коммунисты были похожими на вас, то я бы немедленно вступил в компартию». «Не любит» — это, конечно, слабо сказано. Министр ненавидел коммунистов. Никогда, правда, в открытую не хуля их, но всех с ними связанных подозревал в самом худшем. Приглашенные атташе стали расходиться и разъезжаться. Петя с отвращением надел фуражку, индеец — тюрбан, и пошел, сверкая голыми пятками. А в мысленном словаре Пети появился псевдоним «Умник». Им обозначался министр обороны, он же начальник генерального штаба, он же министр-координатор. Дальнейшие размышления привели к осознанию факта. «Умник» — центральная фигура, недосягаемая величина, одинаково опасная и приемлемая для всех. Глаша сообразила и устроила прием. Собрались жены военной верхушки. Петя появился на веранде так, будто ошибся дверью. Поклонился супруге умника, полугалантке, матери троих дочерей, порасточал комплименты. Впрочем, по его настоянию Глаша, кроме как о кулинарии, ни о чем на сборищах этих не говорила. Однако умела сравнивать, связывать настроение жен с нравами и заботами мужей. Круг ее знакомств ширился. Ее, наконец-то, признали врачом. В посольском городке отвели смотровой кабинет, и советские люди, привычно не доверяя никаким начальникам, охотно жаловались Глаше на нездоровье. Несколько дней прошло в спокойствии, как вдруг двое из Махаловской пятерки поблагодарили Глашу за оказанное каждому высокое доверие и сообщили, что, к сожалению, не могут в дальнейшем оказывать ей свои услуги, поскольку опасаются, что развитие событий может неблагоприятно сказаться на ней. В таких случаях положено агента поблагодарить, сказать о том, что советское руководство высоко ценит их труд во благо мира. «Шантаж», — вразумлял Петя жену, — «вреден и лишен смысла. Надо предоставить агенту прощальное право выбора – деньги или подарок. От того и другого оба информатора отказались. Но то, что сказали они напоследок, повергло Петю в беспокойство и замешательство. Генералы, будто в подражание подчиненному им молодняку, тоже сгруппировались вокруг командующего сухопутными силами, того самого антисоветчика, который требовал у страны советов ракет, да помощнее. Генералы каким-то путем пронюхали. О чем? О нависающей над ними опасности? Да откуда ей взяться, если офицерики ничего худого-то не замышляли? Петины мысли командующий сухопутными силами вошел как трус, а к нему примыкали те, кого, если и можно в чем-либо упрекнуть, так не в излишней смелости. Все окружение его, хоть и с боевым прошлым, но покорно президенту, трусу и вообще любому генералу рангом повыше. Странно. Очень странно, тем более, что между трусом и болтуном возникло некое взаимопонимание. Генерал-лейтенант и подполковник якобы случайно встретились в госпитале, каждый навещал заболевших родственников. О чем шептались они в кабинете главного хирурга, никому не ведомо. Все совсем уж запуталось, когда Петя внимательно изучил приносимое Махаловской пятеркой сведения, поведение их, методы контактов с Глашей. Это были профессионалы высокой выучки, и в Пете забурлили сомнения. Уж на одну ли только разведку они работают? Уж не кормятся ли они из американских рук еще? Из английских, японских и китайских в придачу. И женщина, завербованная Махаловым, из, оказывается, столичной полиции, купленной-перекупленной всеми разведками. И что бы это значило?